Вторая глава притч Соломоновых — это гимн мудрости и разуму. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе проповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень». То есть поймешь, что законы природы не знают исключений, примечание автора, и найдешь познание о Боге, то есть поймешь эти законы и научишься действовать в соответствии с ними, примечание автора. Притчи, глава 2, стихи с 1 по 5. Когда мудрость войдет в твое сердце, объединение мыслей и чувств, примечание автора, и знание будет приятно твоей душе, очень меткое замечание, ибо на первых этапах психотерапевтического процесса осознание самого себя и своих проблем нередко вызывает тоску, примечание автора. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, то есть не даст сбиться с пути, примечание автора, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Притчи, глава 2, стихи с 10 по 13. И еще. Блажен человек, который приобрел мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левую у нее богатство и слава. Притчи, глава 3, стихи с 13 по 16. Она древо жизни для тех, кто приобретает ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Притчи, глава 3, стих 18. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, когда уснешь, сон твой приятен будет. Притчи, глава 3, стихи с 21 по 24. Далее идут конкретные советы, что следует делать, а чего не следует. Не следует отказывать в благодеянии нуждающемуся, когда в силах сделать это. Замышлять против ближнего зла, когда он без опасений живет с тобою. Ссориться без причины, вступать на стезю нечестивых. И опять о значении мудрости. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Притчи, глава 4, стихи с 5 по 9. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Притчи, глава 4, стих 12.